Глава 15. Оказавшись в своей привычной комнате, даже не стал ждать и вышел на улицу, но уже тут не торопился. Наконец-то я был здесь один, без команды и не нужно никуда бежать, сломя голову. Вокруг раскинулся мифический город. Высокие шпили из белого камня тянулись к небу, улицы, вымощенными плитами, как всегда, гудели от жизни. Но цель у меня все же была. Первым делом библиотека. Куда идти, я знал. По пути глаз цеплялся за мелочи, которые делали Авалон Авалоном. Какой-то гуманоид с кошачьей мордой, весь в татуировках, прошел мимо с корзиной светящихся фруктов. Рядом пара крылатых созданий, похожих на горгулей, спорили о чем-то, размахивая руками. Их крылья разрезали воздух. Здоровенный ящер с тремя рогами тащил куда-то тележку, полную блеклых кристаллов. Я чуть не врезался в низкорослого гоблина, который был таким низким, что я его даже не заметил. Он грязно ругался, потому что тащил куда-то огромный меч, вдвое больше него самого. В библиотеке я платил доступ, устроился и обратился к интерфейсу, чтобы интегрировать в него базу. Пожалуй, хватит этих прогулок. Первым делом планеты. Планеты, океаны, где живут разумные медузы, пустынные миры с городами под песком и многое другое. Интегрировать в интерфейс? Да, нет. Берем. Затем загрузил базу по реагентам и крафтам. Дорого, но куда деваться, теперь хотя бы появилась возможность ориентироваться на месте. Появились новые кнопки, и я поспешил проверить свою догадку. «Земля», — подумал я и ввел слово «фильтр базы планет», которую загрузил в библиотеке. Экран мигнул, и список начал загружаться. «Ксаран, Веларис, Тирион, 9». Я прокручивал вниз, пока не замер. В самом низу среди сотен других ярко подсветился фильтр «Земля». Я уставился на слово, будто оно могло исчезнуть, если моргнуть. «Не может быть», — пробормотал я, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Кликнул на название, ожидая увидеть что-то вроде общей информации, но вместо этого мигнуло красным. Выскочило предупреждение, от которого волосы встали дыбом. «Земля. Статус. Зарождение минимальной первичной угрозы. Включена в список планет, подтвержденных влиянию демонических богов. Уровень угрозы минимальный». Я замер, не веря глазам. Неужели догадка подтвердилась? В груди закололо, будто кто-то сжал сердце. Перечитал сообщение еще раз, надеясь, что это ошибка, но нет, текст не менялся. «Земля — мой дом, место, где я родился, где живет много хороших людей, взять ту же тетю Нину». Стоп. Тогда Ваня? Мог ли это быть не наркопритон? Ведь если подумать, мы не видели наркотиков, и сам парень расхохотался, когда мы про это сказали. Так же, как и тот мужик в притоне, и тот Ванькин лепит про реальность. Я вновь открыл библиотеку, на этот раз демонических богов. Заракс, бог похоти и обжорства. Стоимость информации 35 очков Авалона. Валтар, бог равнодушия и забвения. Стоимость информации 35 очков Авалона. Марайя, богиня вечного сна. Стоимость информации 35 очков Авалона. Крагнор, бог безумия. Стоимость информации оплачена. Богиня вечного сна и соседка твердила, что он спит как не в себя. И те разговоры про отрицание реальности. Я решительно оплатил доступ к информации о Марайе. Марайя – богиня вечного сна. Забвение, сон, иллюзии. Описание. Марайя – это богиня, которая правит царством снов и кошмаров. Она предлагает своим последователям убежище от реальности, но взамен забирает их разум, погружая в вечный сон. Ее сущность – это иллюзия, которая манит и разрушает. Фракция – сновидцы бездны. Особенности. Сновидцы бездны – это демоны, которые способны манипулировать сознанием своих врагов, заставляя их видеть кошмары и иллюзии. Их армии состоят из существ, которые кажутся призрачными и неуловимыми. Культ. Последователи Марайи практикуют медитацию и ритуалы, которые погружают их в транс. Они верят, что только во сне можно найти истину и освобождение от страданий реального мира. Реальная жизнь – тлен. Сладкая иллюзия для всех, кто любит погружаться в другие миры. Желание – основа. Сбежать от отвратительной реальности. Поиск легкого пути. Ну вот теперь все встало на свои места. Медитация, ритуалы, та тетрадь со странными рисунками и состояние транса. Вспомнил, как подергивались руки Ванька. Неужели на Земле зарождаются культы? Паренек попал под влияние Марайи, и что делать? Возвращаться к нему? Я задумался. В этом нет никакого смысла, он надежно заперт. С утра надо встречать Юки, там уже вместе и подумаем. Несколько часов изучения открытых данных пролетели незаметно. Наконец, листать списки планет и изучать реагенты надоело. А вот на крафтовых рецептах я завис, потому что увидел кое-что полезное. Перчатки огненного удара. Требуется 1 кристалл Авалона, 1 цветок льда, 1 цветок огня, 100 очков Авалона. Эффект. Увеличивают силу удара в ближнем бою, добавляют эффект жара, вызывающий сильную боль при контакте. Прочность повышена за счет ледяного цветка, что делает перчатки почти нерушимыми. Сразу же подумал о Димоне. Его лук это, конечно, круто, и он вполне справляется. Но вот в ближнем бою, с его уровнем владения кинжалами, похоже, эти перчатки то, что ему нужно. С его ловкостью и этими перчатками он сможет вырубать врагов в ближнем бою. И это важно, потому что ситуации уже случались. Те ситуации, когда ему приходилось отступать. У меня как раз есть все реагенты, хорошо, что ко мне не требуют, возможно, они нужны только для оружия. Сегодня я официально зарегистрирую команду, и мы нацелимся на рейтинг, а значит, нельзя терять времени. Усилим Димона, мало ли сколько займет время крафта. Я направился в магазин к псу-лабрадору. Улицы Авалоны бурлили, где-то в стороне гуманоид-паук чинил светящуюся вывеску, подвешенной на собственной паутине. Двое крысолюдей активно выясняли отношения на перекрестке до тех пор, пока не получили оплеуху от проходящего мимо Таурена. Я невольно улыбнулся. Скучно тут точно не бывает. Каждый день можно было увидеть новые расы, все-таки Авалон — огромный город, который постоянно развивается. Пес-гуманоид лениво жевал что-то и кивнул мне, как старому знакомому. «Евгений Решетов, с чем пожаловали?» Прогундосил он и улыбнулся. «Перчатки огненного удара», — сказал я сходу, выкладывая ресурсы. «Сколько времени?» Пес прищурился, осмотрел материалы и хмыкнул. «Быстро вы, Евгений, сразу к делу, да? Оплачивайте 100 очков, готово будет через 2 дня». «А вот мне интересно». Я облокотился на стойку. «Почему защит 500, а за перчатки 100?» Пес оскалился в добродушной ухмылке, обнажив клыки. «Щиты и оружие ближнего боя — это вам не перчатки». «Сложнее изготовить, дольше наблюдать за процессом, больше внимания. Вспомогательная экипировка дешевле, Евгений. Просто так сложилось». Я хмыкнул и кивнул, затем провел рукой и с моего кейса списало 100 очков. Пес смахнул материалы в ящик за прилавком, будто это какие-то конфетки, и махнул лапой. «Через 2 дня будет готово». «Спасибо», — кивнул я и вышел, чувствуя легкое удовлетворение. «Димон будет в восторге». Настроение приподнялось, и я решил просто прогуляться по Авалону, пока что без цели. В конце концов, мы никогда не изучали город полностью. Улицы вели меня сами, и вскоре я с удивлением заметил, что попал в новый район, похожий на жилой сектор. Это место оказалось другим. Если центральные улицы Авалона были нагромождены необходимыми магазинами, аренами и тавернами, то здесь все было уютнее, но не менее фантастично. Я попал туда, где живут местные. Жилой сектор раскинулся у подножия огромного дерева, чьи корни, толстые как дома, выступали из земли, образуя естественные мосты и лестницы. Дома были вырезаны прямо в этих корнях с круглыми окнами. Некоторые здания висели в воздухе, подвешенные на магических платформах, и к ним вели все те же корни. Здесь велись ручьи с чистой водой, в которой плавали рыбы. Я заметил семью гуманоидов, похожих на лисиц, которые устраивали пикник прямо на одном из корней. Их дети бегали вокруг и весело смеялись. Неподалеку старая гоблинша что-то кряхтела и грозила им кулаком, но те лишь хихикали. Чуть дальше я наткнулся на странную сцену. Два гоблина спорили из-за огромного гриба, который рос прямо из земли. Один пытался его укусить, а второй оттаскивал, заверяя, что это мебель. Спор перешел в потасовку, и гриб неожиданно взорвался облаком фиолетовой пыльцы, отчего оба гоблина чихнули и... продолжили мутузить друг друга. Усмехнувшись, я покачал головой и пошел дальше. Пройдя еще немного, вышел к небольшой площади, где стоял фонтан. Но вода в нем текла вверх, образуя в воздухе фигуры животных, которые менялись каждые несколько секунд. Рядом с фонтаном сидела компания местных жителей, смесь людей, эльфов и еще каких-то существ с чешуйчатой кожей. Я замер и пригляделся. Нет, это были не люди, нельзя назвать человеком гуманоида с хвостом, хотя в остальном практически не отличались от нас. Я присел на скамейку неподалеку и посидел несколько минут, оглядывая окрестности. Здесь было спокойно, но меня отвлек легкий шорох шагов. «Женя!» — раздался мелодичный голос, и я поднял взгляд. Передо мной стояла Ауриэль, та самая эльфийка, искавшая Юки. Ее серебристые волосы сияли, а глаза, зеленые как изумруды, смотрела с удивлением. «Что ты тут делаешь?» Я невольно улыбнулся. «Ауриэль, привет! Тот же самый вопрос могу задать тебе». «Ты передал Юки мое сообщение?» «Не успел», — ответил я, почесав затылок. «Он все еще занят, но завтра передам, мы увидимся». «Хорошо». Она кивнула. «А что ты тут вообще делаешь? Один, без своей команды?» Я вздохнул, глядя на водяной фонтан. «В принципе, ничего не теряю, если расскажу». На моей родной планете проблема. Она появилась в списке планет Авалона, но с минимальной угрозой. Начал я спокойно. Парнишке одному помогал, он бормотал что-то. Мы сначала не то подумали, но теперь... В общем, похоже, у нас зарождаются культы. И парень попал под влияние Марайи. Ауриэль нахмурилась, ее длинные уши слегка дернулись. «Марайя?» — переспросила она. «Редко эта тварь встречается. Если Игдрасиль определил вашу планету в список, добра не ждите. Но если угроза минимальная, значит, туда пока даже миссии нет». «Это обнадеживает», — я кивнул. «Но думаю, что на Земле есть силы, чтобы сдержать эту отраву даже без героев Авалона. По крайней мере, пока она на стадии зарождения». В этот момент подошли двое и прервали наш диалог. Высокие, стройные, с длинными волосами, заплетенными в сложные косы. Эльфы. Мужчина и женщина оба смотрели на меня с любопытством. «Ауриэль, кто твой друг?» — дружелюбно спросил мужчина. «Это Женя, из расы людей», — ответила эльфийка. «Тоже герой Авалона. Новичок, но мечом неплохо машет. Женета, Тарион и Лиссе. Они местные, родились здесь». «Приятно познакомиться», — кивнул я, пожимая протянутую руку Тариона. Его ладонь оказалась теплой, но с легкой шершавостью. «Пойдемте к нам», — предложила Лиссе. «Угостим вас, Ауриэль, ты 100 лет уже не заходила». Эльфийка смущенно кашлянула, отводя взгляд. «Ну, я... занята была. Сейчас как раз к вам и шла, но увидела Женю». Мы двинулись к их дому, который оказался вырезан прямо в толстом корне гигантского дерева. Снаружи он выглядел как часть природы, даже мох покрывал стены. Внутри было еще круче. Пол устилали плетеные ковры, стены украшали резные узоры, изображавшие звезды и листья. А в центре комнаты стоял стол из какого-то полупрозрачного материала, похожего на хрусталь, но теплого на ощупь. «Присаживайтесь», — Лиссе указала на стулья. «Попробуйте наши фрукты». Она поставила на стол плетеную корзину, полную странных плодов. Один походил на звезду, светящуюся мягким голубым светом, другой — на маленький красный шар. Тарион взял один из голубых фруктов, назвал его «звездный лотос» и надкусил. Сок брызнул. «Пробовал?» — подмигнула Ауриэль, беря красный фрукт. «Не!» — я завороженно покачал головой. «Это огневка». Я взял такой же, решив не рисковать с чем-то слишком уж странным. Надкусил вкус, как у спелой вишни. Но с легким привкусом мяты и... искры. Черт, во рту будто фейерверк взорвался. Я невольно кашлянул, и изо рта вылетело немного сока. «Ха!» — рассмеялся Тарион, хлопнув себя по колену. «Осторожней! Огневки для тех, кто любит впечатления поярче!» Я вытер рот рукавом и улыбнулся. Мы болтали, попивая какой-то местный напиток, похожий на кофе с корицей. «Вкусно!» Тарион и Лиссе рассказали, что они эльфы, родившиеся в Авалоне, потомки тех, чья планета пала много лет назад. «Наш мир захватили», — сказал Тарион. «Заракс разрушил там все. Остатки нашей расы Игдрасиль спас и переместил сюда. Теперь просто живем». «Почему вы не стали героями Авалона?» — спросил я прямо. Ответила Лиссе. «Местные жители не обязаны становиться героями Авалона. Они не проходили испытания, но если мы захотим, можем попробовать». Я понимающе кивнул. Можно ли судить их за выбор? Точно нет. Каждый сам определяет свою судьбу. «А моя планета все еще процветает», — добавила Ауриэль. Несмотря на то, что был призыв в лабиринт, который я прошла. Я кивнул, задумавшись. Мысли было дернулись к земле, но я отогнал их прочь и спросил. «А чем вы занимаетесь каждый день?» «Мы фермеры», — гордо сказал Тарион. «Выращиваем фрукты вроде тех, что ты пробовал. Неплохо зарабатываем, между прочим». «Ой, да ладно тебе», — прыснула Ауриэль. «На фруктах? Не веришь?» — улыбнулась Лисе. «Мы даже как-то сбросились с другими местными, чтобы посмотреть миссию Е-ранга в Вуке Авалона. А это 1000 очков стоит». Эльфийка удивленно вскинула брови. «Вы мне никогда об этом не рассказывали». Тарион рассмеялся. «А ты, Аури, почаще заглядывай. Может, и не пропустишь новостей». Она смущенно отвела взгляд, а я наклонился поближе. «Миссия Е-ранга? Хочу знать все». «Расскажете?» — спросил с нетерпением, и они охотно согласились. Задание проходило на пустынной планете, вот только вместо песка черный пепел, а небо пылало алым, как будто горело. Герои Авалона сражались с тварями, которые Тарион описал как демоны из кошмаров. Невероятно огромные, высотой с целый дом, массивные и страшные, но в то же время быстрые. Тела их были покрыты костяными пластинами, а глаза горели как преисподние. «Демоны Е-ранга?» — оторопело прошептала Аури. «Ох, может и нет», — вздохнула Лисе. «Один из героев кричал, что они ранга Д, хоть их миссия и была заявлена как Е». Я весь обратился вслух, не пропуская ни единого слова. Однако это звучало логично, ведь на миссиях G-ранга встречались демоны F-ки. Ну а что самое главное? А герои Авалона, как они противостояли им? «Ох, это было нечто!» — воскликнул Тарион. «Мы видели гоблина, который вызывал молнии. Они били прямо из земли, снизу вверх. Какой-то человек создавал барьеры из энергии, а еще был урмит, который двигался так быстро, что его почти и не заметишь». «Но самое странное», — добавила Лисе, понизив голос, «что мы потом попытались найти этих героев в Авалоне. Никого, ни следа, будто их и не существовало». «Может, они погибли?» — предположил Тарион, но Ауриэль покачала головой. «Смерть не конец, вы же знаете. Мы возвращаемся, но эти... правда, просто исчезли». Пока они продолжали диалог, я задумался. Вспомнил слова Крага о том, что порой в Авалоне встречаются герои неимоверной силы, включая того исполина, которого встретил после испытания. Я ведь еще тогда подумал, что Авалон гораздо больше, чем кажется. Могли ли герои других рангов находиться в другом месте? Ведь среди местных я ни разу не видел героя Е-ранга. Когда мы попрощались, и я вместе с Ауриэль вышел на улицу, она неожиданно спросила. «Ну и каково себя чувствовать в топ-1000 героев?» Я инстинктивно проверил топ. 901 место. Далековато до вершины, но супер для новичка. А новичок ли я до сих пор? Пожалуй, что нет. В топе заметил Милену, ту урмитку из магазина. Она добралась до 10 места. «Быстро выросла в топе», — прокомментировал я, сказав про нее эльфийке. «Скоро и она пропадет», — сказала Ауриэль. «Ты о чем?» «Ты что, за топом вообще не следишь?» Она рассмеялась. «Люди из верхних строчек топа в какой-то момент просто пух, и все, исчезают. Я даже пыталась найти тех, кого знала, но их больше нет. Они просто исчезли из Авалона, будто навсегда». Я в недоумении замер. То есть... Милена могла стать выше в рейтинге, потому что кто-то, кто был выше ее в таблице, просто исчез? «Не знаю». Аури пожала плечами. «Может быть. Ладно, мне пора. Не забудь про Юки. Крагу передать привет? У нас с ним миссия сейчас». «Ага». Рассеянно кивнул я, пытаясь переварить полученную информацию. Теперь мне казалось, что моя догадка имеет право на жизнь. Потому что не может быть так, что топы исчезают в никуда. Я шагал к Коку Авалона, все еще переваривая информацию о земле, морае и исчезновении героев из топа. Улицы жилого сектора постепенно сменились на широкие проспекты. Мостовые под ногами слегка вибрировали, когда мимо проносились повозки с запряженными в ними ящерицами. По пути проходил мимо тренировочной арены и, заметив знакомое лицо, затормозил. В центре у манекена двигался Дэвид, тот самый, который убил Катю. Он был один, как всегда, но его тренировка выглядела как чертов танец смерти. Два топора в его руках мелькали так быстро, что казались размытыми серебристыми полосами. Движения были быстрыми, точными и эффективными. Ни одного лишнего шага, ни одного промаха. Стоило признать, что двигался он очень хорошо. В какой-то момент его взгляд скользнул в мою сторону. На долю секунды наши глаза встретились, но он тут же отвернулся, будто я был пустым местом. Ни кивка, ни жеста, полный игнор. Я хмыкнул, покачав головой. Классика. Лезть к нему с разговорами я не собирался, поэтому двинулся дальше. Впереди уже виднелось здание Ока, но не успел я пройти и пары улиц, как мое внимание привлекло движение слева. По мостовой, спотыкаясь, бежал Валек. Его лицо было красным от напряжения, волосы растрепались. На щеке свежий синяк, а в глазах бездонная пучина страха. Он выглядел, как загнанный зверь, и я сразу понял, почему. За ним неспешно, с ленивой ухмылкой, шел Макс в сопровождении Кости и еще шестерых.